Глава 19. Свежая могила. Ребята прошли аллею Ч1 до конца. На перекрестке они, как и Олег Иванович, решили повернуть налево, и когда дошли до оврага, им показалось, что кладбище уже закончилось. «Зря мы сюда пошли. Надо было поворачивать направо», — предположил Сергей. «Надо посмотреть, что там, с другой стороны», — сказал Миша и сбежал вниз. Друзья последовали за ним. Они вскарабкались на противоположный склон, и их взору открылось большое, словно засеянное могилами, неровное поле. «Вот это да!» — прокомментировал Андрей. «Это, видимо, и есть самое крайнее». «Видимо, да», — подтвердил Миша. Они быстрым шагом пошли по траве между могил. «Как же здесь тихо!» — шепотом сказал Андрей. «Тихо, как на кладбище», — ухмыльнулся Сергей. Ни Мише, ни Андрею его шутка не понравилась. Сначала они шли по спуску, затем поле пошло вверх, а потом снова стало спускаться. Внизу трава стала выше, и идти было тяжелее. «Нигде еще нет такой травы», — подумал Миша. «А здесь она уже так вымахала, как будто начала расти с марта». «Посмотрите, там внизу», — Андрей указал место, где виднелся земляной холмик. «Было похоже, что эта могила появилась недавно». Они подошли вплотную. Действительно, хоть вокруг не было ограды и сюда не было протоптано никакой тропинки, холм всем видом напоминал свежую могилу. «Кого-то здесь зарыли», — негромко сказал Миша. «Жуткое место», — настороженно оглядываясь по сторонам, сказал Сергей. Только теперь он заметил, что небо заволокло тучами, и надежды на погожий день не сбылись. «И что теперь?» — нетерпеливо сказал Андрей. «По-моему, это еще не крайняя могила. Нам нужно идти дальше. Хорошо бы вернуться, пока дождь не начался». Теперь и Миша взглянул на небо. «Да, дождь собирается. Надо торопиться». И они двинулись дальше. «Ой!» — вскрикнул Сергей. Он обо что-то споткнулся и чуть не упал. Потирая ушибленную ногу, он опустил руки в траву и вынул оттуда деревянную палку с прямоугольной табличкой.